Ты в этом уверен? И не Дэвид нас позвал за твоей головой идти, а мы его, продолжал гном, вежливо попросили. Дали в добыче приманили. Какой ты гаденыш, подробно рассказали. А гаденыш ты известный, этого перед нами отрицать не надо. И шли мы не за твоей головой по плану первоначальному, а принцессу Биацку хотели освободить. И если б ты, баран долговязый, Биацку похищать бы не стал, то, скорее всего, ничего с тобой плохого бы не случилось. Любопытное ругательство, заметил Дэвид. Долговязый баран. Это что, гномий жаргон? Вроде того. Родерик потянулся за табаком. Баран, он и в горах баран, а долговязый, это человек, значится. Ничего бы с тобой не случилось, назидательным тоном продолжал Фили. Мы бы и дальше по свету белому куролесили, а Дэвид лошадок бы потихоньку себе чистил. Ня, потянул Инган. Мы бы его все равно с собой взяли. Я таких колдунов в жизни своей еще не встречал. Рассказал бы мне кто, не поверил бы. Да и вообще он человек хороший. Иногда кажется, будто и впрямь с облака свалился. Ладно, поправлюсь, согласился Филлер. Взяли бы в отряд все равно, возражений тут я никаких не имею. Да что вы мне сказки рассказываете? Возмутился герцог. Чтобы колдун, который может целую армию разогнать, в конюшне работал. Чушь, да ты не ори, а че тебе мудрый подземный житель грит? Послушай, отмахнулся Филлер. Я вот, к примеру, раньше тоже никак не мог в толк взять, а чего это он в каком-то вонючем трактире конюхом до нашего приезда работал. Долго я удивлялся, до того времени удивлялся, пока Милиман, он мне ближе брата был, сволочь ты долговязая, пока твои солдаты вонючие на тот свет его не отправили. Так вот, объяснил мне Милиман подробно и обстоятельно, зачем Дэвид, колдун наш, в том трактире конюхом работал. Да, и зачем же, хором подумали все присутствующие, не исключая и Дэвида. Зачем, озвучил герцог Радхар вопрос, незримо повисший над поляной, а затем, важно поднял палец Филлер, что не черный он маг, а белый, такой белый, что белее уже и некуда. Про таких даже в твоих сказках ничего не рассказывают. А чем черный маг от белого или, положим, напротив, белый от черного отличается? Да тем, баран ты долговязый, что не может белый маг по одному хотению силу свою на какое-нибудь дурное дело направить. А в наше-то время разве можно честным-то трудом деньги заработать? А, все присутствующие, исключая Дэвида и Радхара, хором согласились с тем, что в наше время заработать деньги честным трудом нельзя. Радхар слушал этот хвалебный монолог с явным недоверием, а Дэвид просто пребывал в тихом шоке. На секунду ему даже стало стыдно, когда он вспомнил, как, пользуясь невидимостью, вытащил пачку купюр из кассового аппарата в Лачжертауне. Вот в том-то и дело, продолжал вещать Фили. Потому он и чистил лошадок в конюшне, что иначе белому магу в наше время на кусок хлеба себе заработать никак невозможно. После такого финального аккорда все присутствующие молчали, наверное, с минуту. Чушь, фыркнул в конце концов герцог. Филлер махнул рукой. Что, мол, дураку доказывать? Радхар повернулся к Дэвиду. Ты тоже так думаешь, тоже, как они, считаешь себя белым магом, ну не черным же. Улыбнувшись, Дэвид пожал плечами. А я вот думаю, что ты либо чернокнижник, который прикидывается белой овечкой, либо еще кто-нибудь похуже. Думай, сколько влезет, мы тебе не мешаем, подал голос Инган. Все, пожрал, Алабирк, давай-ка свяжем его на ночь, и рот заткнем. Надоел он мне, сил нет слушать. Будь ты белым магом, ты был бы на той стороне, где правда, сказал герцог Дэвиду в то время, пока ему связывали руки. И ты бы не служил королю. Я никому не служу, ответил Дэвид, кроме себя самого. Открой-ка рот, сминая в кулаке тряпку для кляпа, ласково попросил герцога Инган. Шел восьмой день обратного пути. Вот-вот должны были пересечь границу Радхаровых владений. Поисковые группы по-прежнему постоянно шатались вокруг. Дэвиду каждую минуту приходилось быть начеку, но становилось ясным, что охотничий запал верных слуг герцога уже не тот, что в первые дни. Дэвид хронически не высыпался, утешая себя тем, что уж в столице он натоспится по-настоящему. За время пути отряд немного привык к своему пленнику, и даже Талиминка, постоянно вспоминавшая Милимана, уже не смотрела на герцога с такой ненавистью, как прежде. Радхару, взяв с него слово, что он не попытается сбежать, предоставили относительную свободу. Естественно, только в те периоды времени, когда рядом не было патрулей. Герцог, в свою очередь, все реже предпринимал попытки уговорить похитителей перейти на свою сторону. Как правило, Он просто молчал, почти не обращая внимания на то, что происходит вокруг. «Вы уничтожаете нашу страну», — сказал он вечером восьмого дня. «Вы не понимаете, что творите». «Брось», — махнул рукой Родерик. «Ничего с Йентим королевством не сделается. 300 лет стояло и еще простоит». «Даже напротив», — усмехнулся Дэвид. «Мы не ослабляем, а укрепляем королевскую власть. Моим пленением, именно. Вы полагаете, Абжора, самый подходящий король для Гаймгазара?» «Не знаю». Дэвид пожал плечами. «Я политикой не интересуюсь. Если он еще на троне, значит, может и дальше править. Да при чем тут политика? Может, ты и чужеземец, но глаза-то у тебя должны быть. Как по-вашему, хорошо у нас люди живут?» «Смотря какие», — заметил Инган. «Я про большинство говорю. Вот вы, например». Герцог обвел взглядом всех членов последнего союза. «Что, от хорошей жизни в наемники подались? Тебя продадим, вот и заживем спокойно». «Тихо-тихо, богато-прибогато. У каждого своя причина была», — ответил Радхару старейшина, не поддержав шутки Ингана. «Я, к примеру, до 40 годов в городке одном жил. Кальван городок назывался. Слышал о таком?» «Слышал. Вот, хороший город был, торговый. Половина города наша, а половина ваша, человековская. Дружно жили, хотя, бывало, и ссоры случались. Только вот пришли солдаты графа Джермина и сожгли город начисто. Все мои родичи там погибли. Меня тогда не было в Кальване. Я слышал», — негромко сказал герцог, — «что Джермин вместе со своей свитой был убит на лесной дороге. Говорили, что в тех местах видели вооруженный отряд гномов». «Во-во», — кивнул Фили. «Тогда мы с Родериком в первый раз и сошлись, на городском пепелище. У брата моего покойного там невеста жила. Ну а я уж давно по миру побродить хотел. Такая у меня натура, что не сидится мне на месте. О себе то же самое сказать могу», — усмехнулся Инган. «Ни отца, ни матери не помню. Как от тетки в 7 лет сбежал, так и брожу по свету. Я прежде в отряде Диарга Бородача был, но как убили предводителя, так отряд и распался. Тогда мы с Сиаридом и Эттелем с Родериком-то и столкнулись. Они, после того как граф Джермин копыта отбросил, на юге вне закона объявлены были, ну а мы тоже, значит, хотели на север податься». «Да», — потянул Фили. «Охотились тогда за вами, врагу не пожелаю». «Не припомнил еще, Инган, где Диарг Бородач свое золото спрятал. Много про то разговоров было, ой, много. Если б знал, разве я бы стал с вами шататься?» Продолжал улыбаться Инган. «Нет, я бы себе домик купил, а лучше, два. Зажил бы в столице сказочно, вина пил бы самые лучшие, кушал бы с салфеточкой. Все бы мне здрасти да пожалуйста, будьте любезны, да что вы, право. А я всегда свою деревню ненавидела», — подала голос Талиминка. «С самого детства. А как в 16 лет завела мать разговор про то, чтобы выдать меня замуж за соседа кретина, все, думаю, пора. Краюху хлеба в мешок, топор и нож, что еще для жизни надо? Не страшно было из дома уходить?» — спросил Дэвид. «Мало ли что на дороге может с девушкой случиться, особенно при ваших-то порядках». «Нет, не страшно», — мотнула головой Талиминка. «Если умеешь за себя постоять, все перенесешь, всему научишься. Что мужчин у меня было много, это верно, и что иногда своим телом приторговывать приходилось, тоже верно, но вот если кто-нибудь меня шлюхой теперь называть станет, того и на нож поставить могу». «Ты, Инган, зря улыбаешься, с огнем играешь». «А я что?» — Инган сделал серьезное лицо. «Я молчу. Вот видите», — оборвал наступившее молчание голос герцога. «Что, видите? Вы не от скуки по дорогам бродите, собственного дома не имея. Если бы у вас жизнь иначе сложилась, не бродили бы. И не вы одни, между прочим. Вы посмотрите вокруг, посмотрите, что происходит. Крестьяне снимаются с обжитых мест, уходят в глухие места, убегают в другие королевства или стекаются в города, увеличивая и без того немалое число городской бедноты. Торговцы, все как один, живут обманом и ложью, предпочитают платить бандитам, а не стражникам. Бандитам, вернее, не обманут. Знать, да что там знать. Любой более-менее зажиточный землевладелец почитает своим долгом обирать до нитки тех, кто трудится на его земле. Наемных рабочих превращают в зависимых, а зависимых – в рабов, которыми можно распоряжаться, как угодно. По всей стране бродят банды наемников, вроде вас, только хуже, потому как ни чести, ни совести они не имеют, грабят и убивают всех подряд. Феодалы воюют между собой, по ходу сжигая поля и деревни, принадлежащие сопернику. А если не воюют, охотятся, между делом вытаптывая посевы и забирая себе на забаву самых красивых деревенских девушек. Я разговаривал с разными людьми, разного происхождения, из разных частей королевства, все они твердят одно и то же. Жить невозможно, пора уходить отсюда прочь. Те, кто победнее, боятся богатых. Богатые боятся королевских слуг, королевские слуги грызутся друг с другом. Сам король бездействует, вместо него правят те, в чьих руках стража, армия, казна. Эта страна разваливается на части. «Красиво баишь», — сказал Родерик. «Ох, красиво. Но ты-то сам кто, а? Крупнейший в Гаймгазаре землевладелец. Так что, армия у тебя не меньше, чем у короля, золото, тоже. Что ж ты нам все это рассказываешь? Взял бы и сделал что-нибудь. Я и пытался. Междоусобную войну ты пытался начать». Вот что ты пытался. Вовсе нет. Это Стивольд Обжора вместе с главным псом собирались напасть на меня. Ага, потому как ты Биацку похитил. Никого я не похищал, устало сказал герцог. Да ну, удивился Родерик самым добродушным тоном из всех возможных. Может, скажешь еще, что она сама к тебе прибежала. Прям как наша Талиминка. При всех с Йинганом ругается, а как стемнеет, аккуратно к Йингану под бочок. Но-но, Талиминка сделала вид, будто собирается метнуть кинжал в предводителя. Впрочем, было видно, что на этот раз она не злится. Услышав сравнение, герцог скрипнул зубами, глубоко вздохнул-выдохнул. Помолчал несколько секунд, а потом продолжил почти спокойным голосом. «Я ничего не буду объяснять и доказывать. Так или иначе, я собирался жениться на Бяцке. Я хотел стать королем законным способом. Что ж не стал?» — фыркнула Талиминка. «Неужто Стивольд отказался бы породниться с тобой? Да твой домен больше королевского раза в два». «Я плохой придворный», — ответил герцог. «Как и мой отец, я всю жизнь жил на севере, в приграничье, воевал с майрогинами. Я плохой придворный и никудышный интриган. Когда я приехал просить у Стивольда руки его дочери, Маркману и его людям ничего не стоило настроить короля против меня. Они меня боятся, все эти трусливые дворцовые крысы, и совершенно справедливо боятся. В общем, Стивольд мне отказал. И ты решил похитить принцессу? Я ее не похищал», — повторил Радхар. «А как же это еще назвать? Об этом на всех дорогах трубили. Что ж, по твоему мнению, на самом деле-то произошло?» Радхар покачал головой. «Я больше ничего говорить о Бяцке не буду». На некоторое время на стоянке было тихо. Алабирк и Талиминка ушли к ручью чистить котелки. Сегодня была их очередь. «А вот скажите», — обратился к герцогу Дэвид, — «допустим, вы бы стали королем. Что бы вы сделали? В первую очередь, укрепил бы королевскую власть, ограничил бы самоуправство знати, установил бы единую, справедливую, то есть», — перебил его Дэвид, — «вместо произвола феодалов крестьяне страдали бы от произвола королевских чиновников». «Во», — обрадовался Фили, — «ты, герцог, из себя слишком умного не строй, и у нас умные найдутся». «Нет», — ответил герцог Дэвиду, не обратив на шпильку Фили никакого внимания, — «я бы создал разумную, уравновешенную, а главное, справедливую систему управления. И каким же образом? Для начала, ввел бы должность Бали». «Че это такое?» — удивился Фили. «Слово какое-то незнакомое. Так в соседнем королевстве называют судей, отвечающих за управление отдельными областями страны», — ответил Радхар. «Очень разумная система, по моему мнению. Вся страна поделена на такие области. Кому-то что-то не понравилось, какой-то феодал кого-то обидел, кто-то какую-то несправедливость учинил. Обиженный, к примеру, крестьянин, приходит к Бали и пишет жалобу. «Спустись на землю, родимый», — посоветовал Родерик. «Твои ж крестьяне не писать, не читать не умеют». «Жалобу напишет писарь», — не смутился герцог. «Вообще, в подчинении Бали будет много людей, и солдаты, и писари, и юристы. Ну а если он своими силами не сумеет несправедливости справить, мне доложит. Я такого феодала с большим удовольствием к ногтю прижму. Если, конечно, он того заслуживать будет. А вообще, вдохновляясь все более», — продолжал Радхар, — «всю систему управления в корне надо менять. Во-первых, сократить налоги. Во-вторых, те налоги, которые крестьяне и горожане все же платить будут, на две части делить. Одну часть они будут отдавать своим сеньорам, а другую – в королевскую казну. Для сеньоров установлю жесткий порог, для всех единый, и чтоб больше указанной суммы с крестьян брать не смели. Также ограничено будет и число военных людей, коих знатные люди к себе на службу нанимать могут. Никому не нужна эта бесконечная война в королевстве. Те, кто воевать хочет, Пусть в королевскую армию записываются. Армию тоже полностью менять надо. Сейчас у нас как? Собрал король своих дружинников, призвал вассалов, те свои войска привели, и поскакали на врага всей толпой. Управления, считай, никакого. Не так надо. Военную силу всякого знатного землевладельца мы уменьшим, чтобы друг с другом в свободное время меньше воевали, но в противовес королевскую армию увеличим. А для рыцарских детей специальные школы откроем, пусть там они учатся, а когда подрастут, пусть тысячниками, сотниками и полусотниками в королевской армии становятся. А то у нас как дело обстоит, храбрости много, телесной силы еще больше, а ума нет вовсе. О том, как в едином строю действовать, часто даже и представления не имеют. А еще собрание в столице сделаю. Будут там сходиться самые мудрые люди со всего королевства. Не только знать, но и ремесленные гильдии, даже вольные поселяне будут там своих представителей иметь. А надо это для того, чтобы король всегда мог знать, что в его королевстве происходит и какую нужду народ имеет. «Сладко баишь», — покачал головой Родерик. «Ох, сладко. Токмо про одну самую последнюю подробность упомянуть забыл. Про молочные реки с кисельными берегами. Нет, Родерик, ты не прав», — вздохнул Дэвид. «Все это вполне реально, хотя и не так весело и замечательно, как обещает нам господин герцог. Это называется переход от раздробленного феодализма к абсолютной монархии. А это хорошо или плохо?» — осторожно осведомился Фили. «Я бы сказал, друг мой, что это неизбежно. А еще я сделаю», — начал было герцог, но Инган бесцеремонно оборвал его. «Да уймись ты, наконец. К Стивольту тебя доставим, вот ему лично и объяснишь со всеми подробностями, что сделаешь, когда вместо него станешь королем. Да будет тебе, Инган», — вступился за герцога Фили. «Красиво врет, отчего бы не послушать. Продолжай, мил человек. Чего ты там еще сделаешь, когда королем станешь? Я вот тоже на досуге люблю на спине поваляться и об чем-нибудь этаком помечтать. Я бы, если б королем заделался, велел бы столб мраморный до неба поставить, а наверху столба сапог бы прикрепил». «Зачем?» — поразился Родерик. «Зачем там сапог?» А затем, давясь смехом, ответствовал Фили, «чтобы все прохожие на этот сапог глядели бы и друг у друга бы интересовались. А зачем он на мраморный столб высотой до небес свой старый сапог поставил? И удивлялись бы они этому неимоверно». Наемники засмеялись. «Продолжай, милорд-герцог, продолжай. Внимательно слушаем». Радхар, словно очнувшись от сна, холодно оглядел всю компанию. «Мне с вами не о чем разговаривать». «А что ж так?» — развел руками Родерик. «Почему мы тебе не любы? Презираешь ты нас, что ли? Столько любви своей к народу говорил, а сам от народа отворачиваешься». «Не хочу попусту трепаться», — отрезал герцог. «Верить вы мне не хотите, золото вам не нужно, на волю вы меня все равно не отпустите». «Это верно», — кивнул Родерик. «Вот это ты верно заметил. А если так, о чем говорить? Вы же наемники, голь перекатная. Вам бы до завтрашнего дня дожить, до золота побольше урвать, больше ничего не надо. То, что завтра вся страна развалится на части, а весь север Майрагины захватит, разве вас это волнует? Да ни в одном месте. Ну, насчет Майрагинов ты нам не заливай. За место тебя какой-нибудь другой герцог на севере будет». «Никого там не будет», — со злостью процедил Радхар. «Маркман подарит нелюдям все приграничья. Северян, которые в приграничье живут, он ненавидит, потому что они еще о своей чести не позабыли и легко за оружие возьмутся, если он вздумает в моей родовой вотчине своих людей посадить». «Да Маркман-то тут при чем?» — удивился Родерик и укоризненно покачал головой. «Ты говори, говори, да не заговаривайся. Стивольт у нас король, забыл, что ли? Он и будет решать, кто твоим приграничьем опосля тебя править станет. Обжора уже давно ничего не решает», — возразил Радхар. «В этой стране два лагеря, два человека, которые могут и стремятся занять давно уже пошатывающийся под задницей Стивольта королевский трон. У Стивольта нет наследника мужеского пола. Либо я одену корону, либо граф Маркман. Неужели не ясно? Если корона достанется мне, я сделаю все, чтобы сохранить королевство, приумножить его богатство и славу. Если королем станет Маркман, настанут очень тяжелые годы. Север захватит Майрагины, в остальных областях установятся такие порядки, что люди будут бежать оттуда не семьями, как сейчас, а целыми деревнями». «Для чего?» – полюбопытствовал Дэвид. «Графу Маркману отдавать приграничье этим вашим, как их, Майрагинам? Он заключил с ними договор», — пожал плечами Радхар. «Впрочем, вы мне все равно не поверите». «Верно», — снова согласился Родерик. «Не поверим. Или врать будешь, будто мои рогины к тебе на поклон ходят? Нет, Радхар качнул головой, не ходит. Дело в том, что во время войны мне удалось захватить в плен майрогинского короля. Поэтому и войну так быстро закончили. Он все это и рассказал. Да уж, хмыкнул Родерик. Тому, что вы с ним поладили, поверить нетрудно. Сказывают, будто бы в тебе самом кровь майрогинская имеется. Я этого и не отрицаю, спокойно ответил герцог. На севере половина благородных семей с ними в отдаленном родстве состоит. Только вот уже 300 лет никаких смешанных браков между людьми и майрогинами не было. А почему? Спросил Дэвид. Это длинная история. Радхар снова покачал головой. Если вкратце, то произошел в их среде переворот. Они и раньше-то людей не слишком любили, а с тех нор, как сменилась правящая династия, вовсе считают не выше животных, не только людей, но и гномов, и других существ разумом наделенных. Этакого же, арахнидов, к примеру. Так это же и есть звери, воскликнул Фили. Хуже даже, чудовища. Герцог покачал головой. Самцы арахнидов и вправду думать не умеют, а вот у самок разума на десятерых хватит. Если бы люди не пытались уничтожать их везде, где увидят, может быть, наши народы могли бы жить в мире. Ну да, Родерик аж крякнул. Рассказывай, людей они жрут за милую душу и гномов также. Если поймают, конечно, а про скот ворованный я уж и не говорю. Подожди, подожди, остановил его Дэвид. Помните, что нам Семилист рассказывал? А что? Да то же самое он говорил. Врал знахарь без стыда и совести, уперся Родерик. Еще вспомни, что врал он, будто пауки эти писать и читать могут. Да можно ли в это поверить, когда не всякому человеку или даже гному грамоту постичь удается? Но это правда, воскликнул герцог. Я сам с ними, таким образом, общался. Говорить они не умеют, но нашу письменность осваивают очень быстро. У меня давно была мысль выделить им где-нибудь территорию для поселения. Желательно, поближе к границам с майрогинами. Экий ты шутник. Да если даже и допустить, будто грамоту они разумеют, как же можно таким чудищам-то доверять? А они не умеют врать. Просто не знают, как это делать. Ничего, научиться. Не думаю. Сколько уже лет бок о бок с людьми живут, и до сих пор не научились. Майрогины, кстати, тоже не лгут никогда, но только по другой причине. У них свои представления о чести есть. Наемники заржали. Воврет. Давай, рассказывай. В это время вернулись Алабирк и Талиминка. Что, байки травим? Веселимся вовсю? Ага. Филипп положил руки на живот. Герцог Грит, что, мол, майрогинам доверять можно. Талиминка посмотрела на Радхара как на душевно больного и покрутила пальцем у виска. А кто эти майрогины? Спросил Дэвид. Вы столько о них говорите. Неужели никогда не слыхал? Удивился Родерик. И про арахнидов не знаешь, и про этих. Я не здешний, напомнил Дэвид. Ах, да, ну вот, народец такой северный, в горных долинах живет, а перед горами теми, значит, приграничье и есть. Мои владения, заметил герцог, на людей похожи, продолжал Родерик, только злобные очень, темноволосые, морды ихние, значит, чуть посмуглее будут, ростом ниже человека, но очень ловкие, сказал Радхар, тонкие в кости, глаза устроены иначе, чем у людей, яркого света не любит, а вот ночью или в сумерках видит очень хорошо, живут в несколько раз дольше, чем люди, некоторые их колдунами считают, но это вранье, они мастера засады устраивать, умеют так слиться с деревом или камнем, что рядом пройдешь, не заметишь, поэтому, когда война в приграничье начинается, всегда собак с собой берем. Собаки их чуют. А хочешь я тебе получеловека полумайрогина покажу? Подмигнул Фили землянину, кивнув в сторону Ингана. Вон он сидит, полюбуйся, закрой пасть. Процедил Инган, с которого мигом слетела вся его неизменная веселость. Это правда? Спросил Дэвид. Но чего тут стыдиться? Вон герцог утверждает, что на севере. Срать я хотел на него и на всех остальных благородных. Инган перевел тяжелый взгляд на Дэвида. Челюсти наемника были сжаты. В глазах притаилась злоба. Повисла пауза. «Моя мать была с севера». Отвернувшись, неохотно сказал Инган. «Попала в плен?» – тихо спросил герцог. Инган кивнул. Ей удалось бежать. В деревне ее называли майрогинской подстилкой. Говорят, она покончила с собой вскоре после моего рождения. «Необычная, редкая история», – сказал Радхар. «Редкая», – взвился Инган. «Да что ты, аристократ паршивый, знаешь о жизни вэ? Редкая потому, что почти никому не удается бежать из плена», холодно оборвал его Радхар. «Наемник сник, и знаю я достаточно, и о майрогинах, и о том, как живут простые люди в приграничье», — закончил герцог. «Ну, вот и договорились», — сказал Родерик. «А то врал-то, врал. Мол, майрогины чуть ли не рыцари все поголовно. Вот правда и всплыла. А ты думаешь, когда идет война, мы с женщинами из их народа поступаем иначе?» Герцог пожал плечами. «Тяжелый поход, постоянное ожидание смерти, застарелая ненависть. Мы только в плен их не уводим, а в остальном, все то же самое. Наши солдаты попользуют их женщин, а потом сразу же и убивают. И ты так спокойно об этом говоришь», — изумился Дэвид. «А что, обычное дело, ни один напоясанный рыцарь, конечно, не замарает себя ничем подобным, но что касается солдат, во время похода я, и другие командиры, как правило, просто закрываем глаза на то, что они делают. Почти все они выросли в приграничье, и ненавидят майрогинов не меньше, чем те, людей. Но так не может продолжаться вечно. Услышанное, несмотря на всю наивную жестокость этого мира, не укладывалось у Дэвида в голове. Герцог снова пожал плечами. «Не знаю, может или не может. Если так все и дальше катиться будет, майрогины не то, что отдельные рейды будут совершать, все приграничье захватит. И какой выход ты предлагаешь? Вступить в дипломатические переговоры?» Герцог покачал головой. «Никакая дипломатия ничего не сможет сделать, пока майрогины истово верят в то, что они – единственный разумный народ на всем белом свете. Пока они в это верят, разговаривать с ними можно только с позиции силы. Помните, что я вам про профессиональную королевскую армию говорил. Вот это все к тому же. Пока королевство слишком слабо, чтобы вести с майрогинами нечто большее, чем просто бесконечную затяжную войну. Но если у нас будет подготовленная, хорошо обеспеченная армия, которую я не буду бояться бросить в битву только из опасения, что в это время какой-то идиот Маркман может ударить мне в спину, тогда можно будет говорить с ними с позиции силы. Тогда можно будет внушить им, что если они не прекратят свои рейды, мы подвергнем их народ полному уничтожению. И если они не поймут нас, мы так и сделаем. И тогда, поймут они нас или не поймут, уже не столь важно, но в любом случае народ приграничья заживет спокойно, разумно», — кивнул Родерик. «Токма, мыслю, не ты один такой в королевстве умный. Маркман, ежели королем станет, не хуже тебя о границах заботиться начнет». Герцог отрицательно покачал головой. «Я уже говорил, Маркман боится северян. Кроме того, он человек без чести, он любит измываться над слабыми, а таких, как он, северяне презирают. Ему не справиться с севером, а раз так, он постарается ослабить или вовсе уничтожить северных баронов. Граф это знает. Пленный майрогинский король рассказал мне о договоре, который они заключили. В Стрингхе, куда я привез Биацку, мы готовились к свадьбе, когда пришло известие о том, что нелюди начали новый поход. Мне пришлось срочно уехать, а Маркман в это время выкрал Биацку. Освободил, уточнила Талиминка. Выкрал, отрезал Радхар. Граф надеялся, что я завязну в войне с майрогинами, а сам хотел в это время, используя свои истивольтовы войска, нанести мне удар в спину. К счастью, в первом же сражении нам улыбнулась удача. И что вы сделали с майрогинским королем? Отпустили. После того, как он дал слово, что в течение следующих 3 лет ни один его подданный не переступит границы Гаймгазара. И ты ему поверил? Скривил губы Инган. Поверил вонючему майрогину? Кстати, они совершенно не пахнут. Совсем. Да, я знаю, что любые обещания, которые они могут дать людям или гномам, не имеют для них никакой цены. Хотя у них есть свои представления о чести, мы не являемся теми, на кого распространяется их честь. Однако есть клятва, которую ни один майрогин никогда, ни при каких условиях не нарушит. Клятва корнями, корой, стволом, соками и ветвями черного дерева. А что это такое, черное дерево? Заинтересовался Дэвид. К сожалению, не знаю точно, вздохнул герцог. Вроде бы святыня какая-то. Эх, найти бы ее. Тогда майрогинам точно можно было бы любые условия диктовать. Но он прищелкнул языком. Увы, нету. Мне один пленник, которого мы очень долго допрашивали, сказал, что черное дерево вообще растет не в этом, а в каком-то другом, призрачном мире, где когда-то жили их предки. А майрогины могут попасть обратно? Быстро спросил Дэвид. Неужели? Подумал он. Неужели мне наконец-то повезло? Как договориться со злобными майрогинами, я еще не представляю, но если они умеют перемещаться между мирами, я обязательно должен. Нет, покачал головой Радхар. Если бы они в иной мир умели уходить по своему желанию, Как бы мы с ними воевали тогда, скажи на милость, их и убить было бы невозможно, да и зачем им тогда с нами приграничье делить, жили бы себе спокойно в своем мире, а мы здесь, нет, обратно они уйти не могут, до Лаутагана было рукой подать, 2, от силы 3 дня пути, они уже давно не прятались, ехали открыто, и только на ночь Дэвид, на всякий случай, окружал лагерь куполом невидимости, все устали, до безобразия стерли все, что только можно, оседла, на однообразную, подаваемую и на завтрак, и на ужин, обеда не было, кашу уже не могли смотреть, но бодрились, пытались шутить и даже заранее подсчитывали, сколько золота получит каждый участник последнего союза и на что он это золото потратит. 1000 на 6 разделить было сложно, наемники ругались, сбивались, выясняли, должен ли кто-нибудь иметь дополнительную долю, и даже пытались обратиться за помощью в подсчетах к герцогу, который почему-то реагировал на подобные предложения грубыми, некультурными словами. Дэвид в этих спорах участия не принимал, точные размеры вознаграждения его не волновали, более того, в последние дни он все сильнее задумывался о том, нужны ли вообще ему эти деньги. Как правило, теперь он ехал впереди отряда, стараясь не обращать внимания на бесконечные перепалки среди наемников. «Эй, Дэвид!» Колдун обернулся и придержал поводья, дожидаясь, пока пони Родерика поравняется с его лошадью. «Чего-то ты не весел в последнее время, как я погляжу», — пропыхтел предводитель. «Мысля какая серьезная на ум пришла или чуешь чем-то недоброе?» «Думаю», — коротко ответил Дэвид. «А, вон оно как!» — с необыкновенной значительностью кивнул Родерик. «Да, думаю, у меня такое чувство, что зря я влез в эту историю. Это почему же?» «Да потому что, Радхар, конечно, не ангел, но, с другой стороны, и неполный подонок. Что, если он прав? Ах вот ты об чем!» Протянул Родерик. «Да уж, зря мы этой змее вовремя рот не заткнули. Ну почему же сразу змее? Да потому, что отравил он твое сердце словами своими пустыми. Как можно человеку в таких обстоятельствах верить? Да он тебе, что хошь наплетит, стрика раба пообещает, мать родную заложит, лишь бы поверили ему и отпустили. Видит же, надеяться ни на что, значится, что ему остается токмо пленителей своих разжалобить. Не похоже, чтобы он пытался нас разжалобить. А когда спасителя королевства из себя изображали, кричал, что, мол, без него провалится эта земля в преисподнюю, а то и еще куда глубже. А если и в самом деле провалится, улыбнулся Дэвид. Насмешливые слова Родерика за минуту разогнали невеселые мысли, томившие его душу. Да ну, старейшина пренебрежительно махнул могучий, похожий на сардельку, короткой мускулистой рукой. Не провалится. 300 лет королевство стояло, не провалилось. И еще столько же простоит. А если и провалится, нам-то что с того? В другое королевство поедем. За границей, сказывают, люди с длиннющими носами и огромадными ушами, прям как у элефанта, не стесняясь по городским улицам разгуливают. Часть 2, глава 8. 8. На этот раз, никаких препон на мосту перед входом в королевский дворец им никто не чинил. Первый визит в Лаутаган таинственного колдуна в сопровождении бравой команды наемников уже успел обрасти фантастическими подробностями. Рассказывали о драконах, которыми повелевал колдун, о том, что он наслал на какое-то далекое королевство огненный дождь, о неистовых бурях, которые он создавал каждый день перед завтраком, об армии зловещих мертвецов, ожидающей в подземном мире малейшего знака его руки, чтобы выйти наружу и смести с лица земли всех, на кого он только покажет. С любой компанией, состоящей из гномов и людей, стражники обращались с необыкновенной осторожностью и прямо-таки сказочной почтительностью. Так что же удивляться тому, что караульные, дежурившие у моста, бегом бросились докладывать во дворец, стоило Родерику только осведомиться, не хотят ли они научиться летать. Их пропустили к королю, на этот раз, даже не потребовав сдать оружие. Когда какой-то офицер, узнав в человеке со связанными руками герцога Радхара, приказал, было своим людям отвезти означенного герцога в темницу. Фили легонько пихнул его плечом. «Но-но, руки прочь от нашего герцога. Вот покажем его королю Стивольту, тогда и забирайте». У короля, впрочем, при виде герцога отвалилась челюсть. Способность распоряжаться самостоятельно он, казалось, совершенно утратил. Зато граф Маркман отреагировал мгновенно. «В кандалы и в темницу. Головой за него отвечайте». Когда стража увела герцога, Родерик сунул большие пальцы рук за пояс и неторопливо изрек. «Герцог ваш, как видите, доставлен в целости и сохранности». Тут Стивольта, наконец, прорвало. Заикаясь, он начал рассказывать, какое великое дело совершили наемники из последнего союза, сколько жизней, денег, его личных королевских нервов они спасли, осуществив эту важнейшую миссию, что их подвиг никогда не будет забыт, и т.п., и т.п., и т.п. Минут через 15 наемники начали переминаться с ноги на ногу, но дотерпели таки до конца и, когда король закончил, стали ждать продолжения, не устного, естественно, продолжения, а увесистого такого продолжения, звонкого, которое в руках подержать можно. Из сундука в углу комнаты были извлечены два мешочка, которые и были вручены Родерику. Сверху, с таким видом, как будто бы он собирался наградить последний союз необыкновенной, фантастической премией, граф Маркман положил свой собственный туго набитый кошелек. Сколько тут было, Дэвид на взгляд определить бы не взялся, но, судя по вытянувшимся лицам наемников, это было явно меньше того, на что они рассчитывали. «Теперь можете идти», — ласково улыбаясь, — сказал король. «Вам покажут комнаты во дворце. Сегодня в честь вашего подвига будет устроен большой пир, на который мы вас, конечно же, приглашаем. Простите, ваше величество», — Родерик поклонился. «А где и когда мы сможем получить остальное?» «Что?» — удивился король. «А чем вы?» — нахмурился Маркман. «В этих мешках от силы сотня. В каждом 70 золотых», — оскорбленным голосом перебил его Стивольд. «И еще мой кошелек», — скривил губы Маркман. На его лице было написано глубочайшее презрение. «Как же можно такую торжественную минуту нарушить подсчетом какого-то презренного золота?» Янган бесцеремонно заглянул в кошелек. «Там было серебро». «Пусть даже так», — сказал Родерик. «Пусть будет 140, с серебром 150, хотя тут и меньше. Договаривались о 1000. «Да вы в своем ли уме?» — усмехнулся Маркман. «Отказываетесь от данного слова?» — с тихой злобой спросил Родерик. В зале повисло напряженное молчание. За спинами последнего союза бряцнуло оружие. Фили незаметно положил руки на топор. Талиминка погладила левый рукав, тот самый, под которым скрывались ножны с кинжалом. Дэвид поймал взгляд графа, и Маркман в тот же миг перестал улыбаться. Дешевле всего было бы теперь же перебить этих наемников, но в тасуемой колоде был Джокер, в предыдущей партии определивший судьбу черного герцога. И Маркман вдруг подумал, что он очень уязвим, окно рядом, ров вокруг дворца тоже недалеко. «Заплатите», — негромко произнес Дэвид. Маркман кивнул, отводя взгляд. «Вы получите свои деньги, но не 1000». Отряд, расслабившийся было после первых слов, снова напрягся. 1000 была обещана, когда вас было 11. Значит, по 90 монет каждому. Сейчас вас 6. 1000 была обещана всему отряду», — воскликнула Талиминка. «Сейчас вас 6, — повторил Маркман. «И каждый получит не по 90, как договаривались, а по целой сотне, то есть даже больше, чем полагается». Он сделал паузу и мрачно оглядел всех членов отряда. «Это все». Было ясно, что дальше давить бесполезно. Истолковывая условия таким образом, Маркман явно нарушал все представления о справедливости, но чувствовалось, что это максимальная уступка, на которую он может пойти. Заключая договор, ни Маркман, ни Стивольд не задумывались всерьез над тем, каково им будет, когда придется платить по счетам. Никто тогда еще толком не верил в то, что последнему союзу удастся выполнить возложенную на них миссию. К слову сказать, скряжничал Маркман, давно уже считавший королевскую казну своей собственной, из-за денег не просто так, а потому что сумма действительно была очень большой. На 300 золотых в Геймгазере можно было купить баронство вместе с небольшим замком. И еще остались бы деньги на взятки, на подарки соседям и на создание своей собственной благородной родословной. «Пусть так», — тяжело сказал Родерик, понимая, что произнеси он «нет», и драка все-таки начнется, и неизвестно еще, чем она кончится. «Пусть так», — они сидели в трактире и мрачно пили, но не пиво, как обычно, а самое дорогое вино, каковое только можно было достать, по выражению Фили, в этом городе вонючих тупоголовых долговязых баранов. «Будет нажираться-то», — сказал Родерик, отставляя кубок. «Вечером еще с ними пить, чтоб они подавились. Может, не пойдем?» — безнадежным голосом предложил Янган. «Ага, не пойдем, а они тоже чент забудут. К примеру, оставшиеся 4,5 сотни выплатить». Из дворца они ушли только с двумя мешочками и кошельком Маркмана. Остальные деньги им обещали отдать позже. Нет, мол, в данный момент в королевской казне такой суммы. Я же говорил, надо было на герцоговские 2000 соглашаться. Протянул, было, Филли, но на этот раз терпение последнего союза лопнуло. Все принялись орать на Филлера, объяснять, куда он может засунуть свои предупреждения, предлагать ему надежные способы избавиться от дурного языка, например, вместе с головой. Филли орал не меньше, потихоньку наливаясь бешенством, уже тянул руки к топору. «Хватит!» — рявкнул Дэвид. Его никто не услышал. Тогда он хлопнул в ладоши, с помощью кольца отключив звук в радиусе 3 метров. Члены последнего союза еще несколько секунд беззвучно разевали рты, бешено вращали глазами и яростно тыкали друг в друга пальцами. Каждый, видимо, предполагал, что это только у него заложило уши, и продолжал еще некоторое время орать на остальных. Но, сообразив, наконец, что происходит что-то не то, они все перестали размахивать руками и посмотрели на Дэвида. Тот снова включил звук. «Хватит», — в наступившей тишине повторил колдун. «Не хватало еще, чтобы мы из-за этих денег друг с другом перессорились». На обещанном пиру власть имущие, словно осознав свою оплошность, пытались всеми силами сгладить то негативное впечатление, которое на последний союз произвел утренний спор из-за денег. Вернее, на самих наемников им было глубоко наплевать. Ни Маркман, ни прочие придворные не обращали на них почти никакого внимания. Нос Дэвида чуть ли не пылинки сдували, обихаживали, как только можно. Богато одетые, степенные бароны и рыцари уважительно заводили с ним разговор, знатные дамы кокетливо строили глазки, Маркман 2 или 3 раза, в разных вариациях, провозглашал тост в его честь. Дэвид быстро захмелел, чужие лица начали смазываться, накладываться одно на другое. Он помнил, как от большого количества выпитого испытывал неудержимые рвотные позывы. Помнил, но уже более смутно, как ему помогли добраться до его же собственной комнаты, чьи-то пахнущие медом губы, грудь, которую он терзал, сосок, торчащий перед его губами, белое тело в полутьме, острые ногти, впивавшиеся в его плечи и спину. Потом тьма. Он с трудом открыл глаза. Было позднее утро. Дэвид лежал посреди огромной постели, под парчевым балдахином. При воспоминании о вчерашнем его затошнило. «Первый и последний раз», — подумал Дэвид. «Первый и последний раз. Отныне, только безалкогольное. Счастье еще, что вчера они мне нож в печень сунуть не догадались. Впрочем, я смотрю, этот Маркман вообще не слишком быстро соображает». «Пойми, Дэвид, дело не в деньгах», — убежденно говорил Маркман. Это был 3-й вечер, проведенный во дворце. Как всегда, пирушка заканчивалась далеко за полночь. «Пойми, золота нам не жалко», — он говорил негромко, но с абсолютной уверенностью в своих словах. «Мы отдадим тебе оставшиеся деньги, именно тебе. Ну посмотри на них». Он едва заметно кивнул в сторону сидевших на другом конце стола гномов. «Это же недолюди. Они тянут тебя вниз. Если бы не ты, они бы ничего не смогли сделать. Конечно, они вертятся вокруг тебя. Без тебя они никто». Дыхание Маркмана обожгло землянину ухо. «Будь с нами, ты этого достоин, я сразу это увидел. Я сделаю тебя своим человеком, бароном, скоро, когда женюсь на Бяцке, даже графом или герцогом. Да мы с тобой такие дела воротить станем». Но пока Дэвиду хотелось воротить не дела, а собственный нос. Изо рта Маркмана пахло чесноком, а от того, что он говорил, несло, как от помойки. Он вспомнил то, что видел сегодня днем во дворе. Какого-то человека затравили собаками. Когда он спросил, кто это, ему рассказали, что это очередной бунтовщик, выловленный в городе людьми графа Маркмана. Тогда Дэвид отправился в город и, в конце концов, оказался на базарной площади. Тела, вывешенные на всеобщее обозрение, еще не успели разложиться. Как ему рассказал какой-то прохожий, эти тела меняются едва ли не каждые 2 дня. Йинган, Талиминка, Филли и Алаберг почти не появлялись во дворце. Дэвида же, напротив, каждый день настойчиво звали к обеду и ужину. Родерика никто не звал. Он приходил сам и обычно молча сидел на своем месте, попивал винцо, отщипывал кусочек того, кусочек этого и поглядывал по сторонам. На очередной ночной пирушке появилась танцовщица, рабыня-южанка, купленная кем-то из придворных по случаю. Удивительная смуглая кожа, черные глаза. Она исполняла завораживающий сладострастный танец, постепенно освобождаясь от одежды. Уставшие за день музыканты наигрывали какую-то тягучую томную мелодию. Придворные кидали в музыкантов кости, что-то орали. Почти все смотрели на танцовщицу, рты щерились в усмешках. Огни факелов отражались в глазах и в темных винах, разлитых по кубкам. Когда танцовщица вовсе осталась без одежды, Дэвид заметил на ее спине следы от застарелых шрамов. Веселье и гвалт между тем достигли апогея. Маркман взял со стола бутылку и, положив ее на пол, толчком ноги отправил к рабыне. «На, давай, засунь ее себе». Хохоча, он жестами показал, куда именно ее надо засунуть. Дэвид отвернулся. На противоположном конце стола король Стивольд, не отрывая глаз от рабыни, жадно грыз сочную баранью ногу. По подбородку короля обжора стекал жир. «Все, хватит», — подумал Дэвид. Его снова затошнило, но на этот раз не от вина, сегодня он почти ничего не пил. Он резко встал и вышел из обеденного зала. Он не видел, как король посмотрел ему в спину своими водянистыми глазками, не видел, как перестал смеяться, глядя ему вслед, граф Маркман. Он ничего не видел. Через несколько минут, откланившись и несколько раз извинившись, хотя никто не обращал внимания ни на него самого, ни на его извинения, Родерик поднялся с места и также покинул помещение. «Дэвид, нельзя так», — укоризненно сказал Родерик, закрывая за собой дверь. Колдун, закинув руки за голову, валялся на кровати. «Что нельзя, так не уходит. Это все ж таки королевский двор, не пивная. Ты б видел, как они на тебя смотрели». «А мне плевать», — сказал Дэвид. «Не хочу сидеть за одним столом со свиньями». «Ты говоришь, это не пивная?» «Да, ты прав, в пивной и то лучше». «Ну, дык пошли в пивную». «Не хочу». Родерик всплеснул руками. «А что ж ты хочешь-то, родной ты мой? При дворе не любо, в пивную не желаешь». «Домой хочу», — сказал Дэвид. «У-у-у-у», — протянул Родерик. «Хандришь, значит, бывает. У меня тоже бывает. Как горы вспомню, где в детстве жил, прям тоска сердце сжимать начинает. А если уж кальван вспоминаю, так вообще жить не хочется. У меня ж там вся семья осталась. Зато ты, по крайней мере, отомстил этому графу, как его, Джермину. Чтоб ему и на том свете покоя не было. Вот-вот, ты-то ему уже отомстил. Можешь, по сути, начать жизнь сначала». «Не так-то это просто», — возразил Родерик, — «жизнь сызнова начать. Я, может быть, только и живу, когда с вами, дурьи вы башки, в пивной напитками горячительными накачиваюсь. Или в битве, когда ярость из головы все мысли разом вышибает. А иначе, не живу, а так», — он сделал неопределенное движение пальцами. «Может быть, это и непросто, начать жизнь сначала», — сказал Дэвид, «но, чтобы начать новую, надо, по меньшей мере, предыдущую закончить. А как закончить, я не знаю. Да что у тебя приключилось-то такое, толком-то говори. Я, чай, мыслей твоих читать не умею. Мой мир, мою страну захватил злой колдун», — вздохнул Дэвид. «Поработил всех людей. Так ты ж сам колдун. Чего ж с ним не сразишься? Он во много раз сильнее. Он меня и отправил сюда, в ваше королевство, то есть. И как вернуться назад, я не знаю. Ваон оно как. Так что ж ты лежишь-то? Надо в лавку книжную пойти, на карты взглянуть, обмыслить, как лучше возвращаться. Если что, на нас можешь положиться. Да мы интого колдуна в капусту изрубим. Нынче поздно в лавку идти, а вот завтра с утра». Дэвид чуть улыбнулся. «Моя страна, — сказал он, — находится очень далеко. Ее нет ни на одной карте. Да и без карты можно», — возразил Родерик. «По сути-то ведь, к чему она? И без карты обойтись можно. Ты, главное, скажи, на севере она находится, на юге ли, на западе или, может быть, на востоке? Это необычная страна, Родерик. До нее только с помощью колдовских заклятий добраться можно, а я этих заклятий не знаю. А кто знает?» Дэвид покачал головой. «Не знаю. Ваши колдуны еще слабее меня. А майрогины? Слышал, что про них герцог говорил. Что они колдуны? Вранье. Да и сам подумай. Будь они хотя бы такими же колдунами, как я, разве удалось бы Радхару взять в плен их короля?» Родерик почесал бороду. «Да, это ты верно заметил. Что делать-то теперь будешь? Пока не решил. Я ведь с вами не только из-за денег пошел. Деньги – самая последняя причина. Хотел на ваш мир посмотреть, с людьми познакомиться, разведать, кто у вас тут есть. Вот теперь думаю, куда дальше податься. За границу, может быть, к людям со слоновьими ушами?» Родерик ухмыльнулся. «Однако», — заметил старейшина спустя минуту, — «хандра, это тоже не дело. Надо бы остаток денег из Маркмана вытрясти и двигать отсюда. Гнилое это место. Похоже, прав был господин черный герцог, недолго этому королевству осталось. Странно, как с такими-то правителями оно вообще еще существует». Дэвид сел. «Ты тоже об этом думаешь? Вот и я никак не могу избавиться от мысли, что зря мы влезли в эту авантюру. Ну не скажи, Златишка, хотя и поменее, чем хотели, получили все ж немало. Да при чем тут деньги? Деньги и другими способами достать можно, не в этом дело. Просто, мы-то герцогу не верили, а посмотри, все, как он говорил, происходит. Маркман своей будущей женитьбой на Бяцке мне на днях хвалился. Дык, пожал плечами Родерик, об этом всем уж целый год, как известно. Ее ж и похитили-то буквально за неделю до свадьбы с Маркманом. Понятно, тихо сказал Дэвид, теперь понятно, почему он ведет себя так, как будто бы королевский дворец, его собственность, и почему Стивольд ему в рот смотрит. А ты как думал? Я ничего не думал. Я вообще в Геймгазере только третий месяц живу. Откуда я знаю, какие у вас тут порядки? Порядки самые обычные, ответил Родерик. Плюй на всех, о себе думай, и, если на тебя сверху кто-нибудь плевком попадет, на обиду свою не жалуйся. Да, с сомнением переспросил Дэвид. Логика известная. А ты этой же логикой руководствовался, когда хотел вместе со мной против колдуна, который в 100 раз меня сильнее, войной пойти? В 100 раз, Родерик смущенно почесал бороду. Не, врешь ты, такого колдуна и представить себе невозможно. Это уж не колдун, а черт знает, кто выходит. Так что, не пойдешь? Я, не пойду, возмутился Родерик. А говорил же, плюй на всех, под себя греби. Да ты пойми, дурья твоя башка, у нас-то по-другому все, отряд мы. «Семья, можно сказать». «Хорошо», – кивнул Дэвид. «Предположим, мы друзья». «Нет, без предположим. Просто, друзья. Поэтому вы и готовы идти за мной». «Ну а герцог ради чего реформировать всю систему управления в королевстве хотел? Хотя ты мне и говорил, что это у него пустой треп, вроде как у депутатов перед выборами, но знаешь, посмотрел я поближе на графа Маркмана, и почти уже герцогу Радхару верить начинаю». «Да блажной он, герцог твой», — отмахнулся Родерик. «Почему же блажной? Только потому, что хотел, чтобы это королевство по справедливости управлялось». «Конечно», — кивнул гном, — «именно потому и блажной. Да ты не отворачивайся и головой не мотай, а меня лучше послушай. Хоть ты и колдун, но то ж видно, как будто с облака свалился. А я, слава хозяину Подгорья, уж 6-й десяток размениваю. Я тебе легенду расскажу, прытчу, так сказать, вашу, меж прочим, человечью прытчу. Гномы таких глупых сказок не сочиняют. Так вот, как говорится в ентой прытче, когда боги творили мир, все они в него вложили, все, чем располагали, и небеса сделали, и землю, и воздух, и огонь, и молнию, и людей, и гномов, и птиц, и животных, и реки, и моря, и рыбу, и горы, и любовь, и ненависть, и злобу, и сострадание, и дружбу, и жалость в мир ентот запихнули. Как, скажем, хозяйка рачительная в пирог много всякой всячины накладывает, чтобы тот повкуснее получился. Только вот одну единственную приправу забыли. Дашь не забыли, а специально для себя оставили. Одну единственную вещь в мир не вложили. Знаешь, какую? Справедливость. И вот потому люди, когда богов молят, справедливости у них простят. Надеются, значит, что есть она еще у богов, что не всю еще справедливость употребили те для своих нужд, никому кроме них самих неизвестных, а в мире самом нет никакой справедливости, нет и не было никогда, и герцог твой, блажной и головой своей наверняка малость простуженный, а твой граф, значит, лучше, да почему ж мой-то, всплеснув руками, обиженно воскликнул Родерик, да потому что выбор-то невелик, или Радхар, или Маркман, и с каждым днем у меня крепнет ощущение, что с выбором мы крупно ошиблись, да что ж теперь-то спорить, пожал плечами Родерик, что было, того не исправить. Ты при своем мнении будь, а я при своем останусь. В одном сойдемся. Золото забирать надо, ноги в руки брать и поскорее от Седова двигать куда подальше. Дэвид почесал нос и сказал, может быть, так и поступим. Может быть, знаешь, о чем я подумал? Не, откуда ж мне знать-то? Да ты не перебивай, послушай лучше. Ну, в этом дворце есть один человек, с которым мы так и не пообщались. Поговорить очень бы хотелось, а мы ее даже не видели. «Это ты о ком?» – насторожился Родерик. «О принцессе Бяцке, о ком же еще?» Родерик поскреб щетину и спросил. «Думаешь про похищение ейное с ней побеседовать?» «Вот именно. Можно, конечно. Хотя чего путного от девки услышать можно, пусть даже и от принцессы. Вот это мы завтра и узнаем», – сказал Дэвид. «А сейчас, спокойной ночи. Устал я, спать хочу. Ну, будь здрав». И Родерик поднялся, чтобы уйти. Они не слышали, как человек с тонкими усиками, чем-то напоминавший крысу, очень осторожно отодвинул голову от замочной скважины и буквально на цыпочках побежал по коридору прочь от апартаментов чужеземного колдуна Дэвида Брендома. После завтрака, сообщив распорядителю слуг, чтобы с нынешнего дня ужин ему подавали в комнату, Дэвид зашел в ближайший закуток во дворце, убедился, что его никто не видит, и зачитал заклятие невидимости. Расспросы о Бяцке могли вызвать у короля, и уж тем более у графа Маркмана, нездоровое любопытство. Даже если их и познакомит официально, наедине с принцессой поговорить не удастся, это было ясно как день. Найти комнату принцессы оказалось не так-то легко, особенно если учесть, что Дэвид и понятия не имел ни как выглядит Бяцка, ни где расположены ее апартаменты. Пришлось отловить слугу и провести сеанс гипноза. Расспрошенный и тут же забывший обо всем слуга побежал по своим делам, а Дэвид поднялся в донжон, миновал один караул, затем второй, вытер ноги о половичок перед дверью и вошел в комнату принцессы. Принцесса, как и положено приличной девушке, в свободное время занималась вышивкой. Судя по всему, она задумала монументальное полотно, то ли гобелен, то ли знамя, и в данный момент находилась в самом начале работы. К счастью, в комнате она была одна, оглянулась на скрип открывающейся двери и удивленно подняла брови, никого не увидев. Дэвид несколько секунд рассматривал ее. Это была невысокая худенькая девушка лет 17 максимум. Она была по-своему красива, конечно, только с точки зрения тех, кому нравятся тощие девицы. С утра не причесывалась, тусклые золотистые волосы были заколоты кое-как на затылке. На лице было несколько веснушек, не слишком богатое платье, так, удобный домашний наряд, мягкие тапочки. Вообще, она не была похожа на принцессу. Впрочем, подумал Дэвид, ее папаша тоже на короля не похож. Он щелкнул пальцами и сделался видимым. Принцесса, которая уже начала подниматься на ноги, чтобы выяснить, почему дверь в ее комнату так странно себя ведет, ахнула и упала обратно на стул. Она прижала ладони к подбородку и сейчас еще больше стала похожа на обычную тощую девчонку, перепуганную тощую девчонку. Глаза у нее округлились до такой степени, что Дэвид, смутившись, едва удержался от того, чтобы проверить, не расстегнута ли у него ширинка. Впечатление он произвел мощное, что и говорить. «Не пугайтесь», — сказал он успокаивающе. «Я вам ничего не сделаю. Я хочу с вами поговорить. Меня зовут Дэвид Брендом. Можно сказать, я уже почти что придворный маг вашего отца». Бяцка вдруг спрятала лицо в ладонях и заплакала. Дэвид удивился. Может, он не вовремя, может, он ее слишком сильно напугал. Он открыл дверь, чтобы уйти, потом закрыл. Принцесса, уйдите. Шмыгая носом, всхлипнула принцесса. Слышите, уйдите. Вы, мерзкий, отвратительный, ничтожный колдунишка. У Дэвида от удивления отвисла челюсть. Уйдите. Я ненавижу вас. Сквозь слезы воскликнула принцесса. Я вас проклинаю. Вот так, что я вам сделал. Вы еще спрашиваете, уходите. Ну же, уходите. Видя, что он и не собирается повиноваться, Бяцка от бессильного гнева с каким-то трогательным, почти детским отчаянием топнула ножкой. «Мы с вами даже не знакомы», — растерянно произнес Дэвид. «Ну и что? Разве помешало вам это разрушить всю мою жизнь? А чем вы?» Бяцка вытерла слезы, шмыгнула носом и хрипло сказала. «Я не желаю с вами разговаривать». «Ну уж нет», — уперся Дэвид. «Я отсюда так просто не уйду, а я закричу». «Кричите». Он блефовал, но она, похоже, тоже... Поскольку кричать принцесса не стала, а лишь поджала губки и прищурила глазки. Судя по всему, это выражение лица должно было обозначать крайнюю степень гнева вперемешку с презрением. «Так и будете тут стоять, так и буду. Да что вам еще от меня надо?» — крикнула Бяцка и заплакала снова, на этот раз громко, навзрыд. Дэвид поспешно окружил комнату звукоизолирующим заклятием. Дождавшись, пока принцесса немного успокоится, он взял свободный стул и сел напротив. «Давайте поговорим. Чем я вас обидел? Будто бы вы сами не знаете. Я ничего не знаю. Впрочем, я, кажется, догадываюсь. Герцог – очень обаятельный человек, красивый, сильный, говорить умеет красноречиво. Он вас похитил, но обращался очень галантно и, в конце концов, сумел вас в себя, ну скажем так, он сумел вас очаровать. Так, нет, никто меня не похищал». И снова заплакала. «Упс». Подумал Дэвид, надо заметить, что заодно в его голове пронеслось еще множество мыслей, в большинстве своем непечатных. Она что же, так и будет в истерику впадать после каждого моего вопроса. Дождавшись в третий раз, когда иссякнет поток Биацкиных слез, он негромко спросил, что же произошло, когда он вас похитил. Хорошо, он вас не похищал, но на всех дорогах кричали именно об этом, и награду обещали тому, кто вас обратно доставит. Я сама сбежала, как нечто само собой разумеющееся, ответила принцесса. Я записку оставила, и потом отцу два письма отправила.